Корень жизни. Слушай, я хочу показать тебе корни панцуй, живые. Их никто не видал, один я знаю. Только понимаешь ты, надо скорее в тайгу идти, а то глаза мои совсем плохо видят. Так однажды говорил мне старик Чауна, веселый человек. Я слушала и молчала. Иногда за женьшень люди принимают совсем другое реликтовое растение, тоже с пятью листьями, очень похожее на него. Мог старик ошибиться, тем более Чауна среди удыгейцев никогда не слыл за искателя женьшеня. Но дело было не в этом. Чауна терял зрение, и в город его привела беда. Он жил у нас целую неделю. Вместе ходили мы с ним по больницам, искали большого, самого главного доктора, который мог бы поставить новые глаза. Чауна искренне верил в чудо, не забывая, однако, пить на всякий случай медвежью желчь, древнее лекарство лесных людей от всех на свете болезней. Ничего не помогало, и не было средств вернуть ему зрение. Врач сказал мне, что Чауна ослепнет. Охотнику сделаться слепым — все равно, что оставить душу в реке. Так говорил Чауна. Жаль его было, особенно, когда он со смехом говорил про свою беду. Один-то глаз давно пропал, другой, наверное, починить можно, а то как мы панцуй найдем? Это надо по ключу идти долго. Джонговскую сопку знаешь? Там большой высокий кедр есть, вершинку ветер сломал. Как раз дальше, еще дальше надо идти. Это самая-самая вода, ручей бежит. Там есть панцуй, 4 штуки. Я спросила, почему же он не выкопал их до сих пор? Чауна склонил на бок голову и, смеясь, объяснил мне, в чем дело. Оказывается, корни еще маленькие, в них нет настоящей силы. Надо ждать, пока они подрастут. Вот он и ходил туда каждую осень, наведывался. По вечерам Чауна сидел на кухне, подогнув под себя босые ноги. Разговаривал с моей матерью, вспоминал, как раньше удыгейцы кочевали по таежным рекам. Говорил о своей старушке, она была горбатая и хромая, что у нее нога хромой, спина тоже хромой. «Как такой люди живи?» — говорил и почему-то смеялся. Несмотря на то, что положение старика было безнадежным, он не унывал. Перед тем, как отправиться домой, он ходил со своей внучкой по городу, сделал кое-какие покупки и даже приобрел для себя летнюю белую шляпу с широкими полями. В то лето жаркие дни стояли, душные были ночи, за городом горела тайга и в воздухе пахло дымом. Чауна сидел перед раскрытым окном без рубахи, усталый, говорил, что в магазине очень крутая лестница, много людей ходит туда-сюда. Спрашивал, почему они все время гуляют, не работают, что ли. Хохотал и обмахивался новой шляпой. Когда я сказала ему, что это женская шляпа, он махнул рукой. Я старик, мое дело теперь все равно. Так и уехал он в дамской шляпе. Не снял с нее даже картонные этикетки с металлической пломбочкой. Интересный это был человек. Он легко ходил по тайге. Знал крутые тропы на перевалах, много раз бывал в экспедициях проводником, умел выдолбить лодку из тополя, сделать весло с фигурной резьбой на рукоятке, сплести сеть. Да мало ли что приходилось ему мастерить за его долгую жизнь. Говорят, что в молодости он во время ледохода стрелял уток, стоя на льдине. И еще знал Чауна старинную удыгейскую сказку о чайке, которую надо было рассказывать несколько дней подряд. Мне давно хотелось послушать ее, но всякий раз, встречаясь с Чауной, я откладывала это до более удобного случая. А время летело. Вот теперь-то я обязательно попрошу, чтобы Чауна рассказал мне сказку про чайку, думала я, когда плыла по хору к удыгейцам год спустя. И этот панцуй, который старик втайне хранит от людского глаза, непременно надо посмотреть. Но вышло не так, и было уже не до сказок. Долго стояла я у могилы Чиуны, за селом, в глухих зарослях, где в последний раз перед старым охотником расступились деревья и травы. Как же это могло случиться, друзья? Хромая старенькая бабушка сказала мне, что Чиуна ходил в тайгу, простудился там, еле-еле нашел дорогу домой, слег и больше уже не вставал. А корни панцуй он оставил людям. Что ж, когда-нибудь искатель женьшеня найдет у ручья под высоким кедром с обломанной вершиной лесной этот дар. Только вот сможет ли он удержать руку, поймет ли, что корни еще не набрали жизненной силы? Вот в чем суть. Чиуна это знал. Выходит, не всякое дело быстротой живо, но сказка про чайку тоже ушла. Нежданный друг. Кто-то, без всякого желания удивить нас, вбил во дворе ивовые колья, чтобы сделать изгородь. Просто вбил в землю заостренным концом, и все. Дело было осенью. А весной колья покрылись зелеными перышками, стали оживать. Откуда-то вылезли молодые побеги, вымахали длинные ветки. На следующий год кургузы и вершинки этих кольев уже скрылись в густой, бегучей, как струи, листве, и всем стало видно — растут деревья. В апреле на них белеют мохнатые сережки. Постепенно сережки становятся желтыми от пыльцы, пчелы прилетают к ним пить нектар, и все лето под ивами в тени играют теперь ребятишки. Вот так. Живое не спрячешь. Два ледохода. Поздней осенью бывают такие дни, как и ранней весной. Если не брать во внимание календарь, забыть о нем, можно подумать, что апрель и ноябрь поменялись местами. Удивительные вещи творятся в природе. С крутого обрыва наблюдаю за рекой. Ветер бьется о скалы. По реке медленно бредут льдины, шуршат, трутся боками одна о другую, сталкиваются и звенят. В разводе их блестит, сверкает на солнце вода, и от нее, и от льдов, и от всей широкой могучей реки, ворчащей внизу, веет свирепостью вечно неравной борьбы. Что это? Ледоход или рекостав? Весна или осень? Деревья оголены, травы желтые, высохли они или еще не успели зазеленеть? Нет, не надо обманывать себя. Присмотритесь к реке, к чистым белым льдинам, лениво плывущим одна за другой. Во время весеннего ледохода река несла на себе зимний след. Плыли черные дороги, охотничьи тропы, разорванные водой, проносились мимо остатки рыбацких шалашей, таяли, растворяясь в глубоком течении чьи-то следы. Тогда и облака низко громоздились над рекой, готовые пролиться дождем. А сейчас светит солнце, небо высокое и холодное, даль ясна. Голубые чистые льдины ищут одна другую, чтобы догнать и соединиться вместе. Амела. Ильмы, березы, полные соков, старые заповедные липы, кусты бересклета, тропа. Так легко и привольно дышится здесь, что хотелось бы сесть на валежину, снять с головы платок и, вдыхая запахи талой земли, слушать первую песню овсянки, прилетевшей издалека в этот древний, еще холодный лес, и молчать. С вершины большой раскидистой липы слетает звонкая птаха. Лес еще прозрачен, без листвы. Еще почки на деревьях туго склеены, не проклюнулись. но в сплетениях ветвей тут и там уже красуются большие, похожие на птичьи гнезда, оранжевые шары. Это амела, растение-паразит, объясняет женщина-врач, идущая рядом со мной. Если не ошибаюсь, по латыни амела — вискум колоратум. Видите, какие пышные гнезда она свивает? И весна для нее уже наступила, а ведь корней у нее нет. Я смотрю на тополь, ствол которого упирается в белое облако. Там на ветках амела. И странно, чем больше я смотрю на эти оранжевые гнезда, стараясь не пропустить ни одной фразы своей спутницы, тем отчетливее рисуются мне знакомые лица. Они всегда лезут вверх, там удобнее, приспособились и растут на дереве, тянут соки. Вот именно, прицепились к дереву и сосут его. В оправдание их бесцельной жизни кто-то нашел, что из мелких плодиков амелы можно добыть лекарства. На эту тему, кажется, уже есть диссертация. «Подуйте ветры, сорвите амелу, ветры глухие и слепы, а люди — это в их власти». Улыбка сильного. Для того, чтобы правда не показалась пустой выдумкой, нужно знать, откуда она пришла и для чего нужна людям. Иначе скажут, так не бывает. Но было именно так. Однажды осенью я ходила в тайгу с тигроловами, взяла свой рюкзак и отправилась на Уссури. Дом тигролова стоял у самой воды. Прямо к забору подкатывали разбуженные катером волны. Как я вошла в этот дом, как отворила дверь, об этом не стоит рассказывать. Может быть, сама волна вынесла меня на берег. Я очень боялась опоздать. Хозяин Иван Павлович, высокий румяный старик, седой, как Дед Мороз, и добрый, как победитель, сразу все понял. Нет, я пришла вовремя. Охотники собирались идти в горы. «На тигров, конечно, не пойдем», — сказал, смеясь, Иван Павлович. «Рано еще. Просто походим по тайге, поглядим, какая она, чего посулит нынче», и кивнул своему сыну Матвею. «Собирайся». Весь день мы шли по осенним тропам. Из распадка в распадок, по холмам, иногда без тропы, как придется, шли в какую-то сказку, которую еще никто не рассказывал. На плечи нам сыпались сверху листья, желтые, красные, бледно-зеленые, розовые и даже совсем белые. Ветер снимал с деревьев их легкий наряд. Так и шли мы друг за другом через валежины, отводили от себя колючие ветки. На каждом новом подъеме Иван Павлович особоченно спрашивал, может, хватит или пойдем дальше? Дальше пойдем. Серая сова на голом суку недовольно посмотрела в нашу сторону. Из распадков тянула грибной прелью, пахло трухлявым деревом, отжившей травой и папоротником. Резные перистые ваи которого еще держались бодро и были зелеными. Я ухватилась за ствол дерева, опутанный лианами, хотела нагнуть ветку и достать хоть одну кисточку лимонника. Ягоды были красные, так и манили. Старик оглянулся и покачал головой. «Не торопись, там вон по ключу-то будут ягоды еще лучше. Нарвешь сколько надо. Идем дальше». Впереди прогремел выстрел. Эхо повторило и понесло над горами гулкий, раскатистый грохот. Стрелял Матвей. Он уже спустился в другой распадок. «Зачем он стреляет?» — спросила я старика. Иван Павлович не ответил. Он только улыбнулся, разглядывая кабани след у ключа. Я знала, что Тигролов, этот добрый лесной владыка с длинной бородой и голубыми, как у ребенка, глазами, почти всю жизнь проводит в тайге. Зимой шагает на лыжах по следу тигра и берет полосатого зверя живьем. Удыгейцы говорят, что он немножко шаман, иначе тигры не шли бы к нему в руки без выстрела. Да, это был необыкновенный охотник. Наука его уже передалась сыновьям, и не было таких следов, которые бы он не распутал. К нему по закону особого притяжения постоянно шли журналисты, ученые, кинооператоры, художники рисовали его. Все это я знала, и потому с интересом следила за каждым движением старика. Но почему же я раньше не догадалась, что вот эти леса в спелых листьях осени, горные ключи, вся тайга, исполосованная валежинами, как тигр, покорно лежала перед ним? Мог ли он победить зверя, не зная тайги? «Ну что, может, отдохнем?» — спросил меня Иван Палыч, когда мы очутились на пологом скате холма, сплошь покрытым палыми листьями. Шелковистая нить тоненько щелкнула у меня над ухом и прилипла к щеке. Теперь я знаю, что паук нарочно протянул ее именно здесь, чтоб мы остановились и поглядели отсюда на воду. Сквозь деревья река отливала красноватыми чешуйками. Был закат. Или это палые листья винограда плыли по воде? Может быть, и листья. Иван Палыч бросил на землю котомку. Мы развели костер, пили чай, заваренный лимонником, говорили о смелости, перед которой сила может отступить и померкнуть. А вокруг нас бушевала цветная метель. Сверху все время летели желтые и красные листья, падали в открытый чайник, на мой рюкзак, на шапки тигроловов. Матвей пришел с пустыми руками. Я думала, что он убил фазана или рябчика, по крайней мере, но оказалось, что он просто пристреливал ружье. «Смелость-то она, видишь ли, тоже ума спрашивает», — говорил старик. «Нет, это были не те охотники, которые приходят в тайгу лишь за тем, чтобы взять у нее все, что попадет под руку. Это были красивые люди». Мне припомнилась картина «Тигроловы», большое цветистое полотно. Художник изобразил Ивана Палыча в самый решительный момент схватки с тигром. Помню, кто-то из зрителей, разглядывая картину на выставке, недовольно поморщился. «Неправдоподобно, товарищи, сидит верхом на тигре и улыбается». Но ведь полосатому хищнику не угрожала гибель, и человек, победивший зверя, мог над ним посмеяться, хотя бы потому, что готовил тигру большое путешествие к людям. Только и всего. Мы смотрели картину вместе с Иваном Палычем, стояли в группе зрителей и слушали самые разноречивые суждения. «Да, это ничего», — тихо сказал тогда Иван Палыч. «Это ничего, что человек-то улыбается. Так бывает. Для добра ловим». Но вот только уж очень гладко получилось на картине. Снег чистенький, прямо как сахар, и ни одного поломанного кустика нету. А ведь там снег-то с землей и с кровью мешается в это время. Не знаю, может, по-вашему, так и надо. Лицо у Ивана Палыча и теперь сияло доброй улыбкой. Была коротка наша беседа, и голос Тигролова не показался мне громче шепота листьев, сильнее плеска волны у подножия холма, где горел наш костер. Но за каждым словом его таилась завидная сила, которая открывает себя только в делах, маленьких, больших. Все равно хорошо бы сидеть у костра, продолжая неторопливую беседу. Доблизился вечер. Мы встали и пошли, затоптав дымящиеся головешки. «Орех нынче бедный!» «Значит, кабаны уйдут с хребта, а тигр всегда за ними охотится», — рассуждал на ходу Иван Палыч. Он шел легко. Что-то было в его гибкой поступе от молодости, от вечной юности самой природы. И я тогда подумала, что если когда-нибудь упадет этот кряжистый, похожий на тот вон кедр лесной царь, это не будет правдой. А правдой останется то, что он жил в этом таежном мире, полном таинственных звуков, шорохов, и знал его, как свою душу. Я воротилась домой усталая, вся в царапинах и колючках. Вот так бы и нам, с мудрым спокойствием, делать свое нелегкое дело, пробираясь сквозь дебри слов. Идти своей дорогой и не брать в горячах все, что попадет под руку. Надо быть владыкой слова, помня, что мы творим его ради большого путешествия к людям.